Глава 57. А больно не будет? Обогнув здание, я обнаружил за ним пустошь, уходящую во мрак. Я ступил на землю, покрытую слоем мусора. Зловонье ударило мне в нос с такой силой, что я закашлялся, едва сдержав рвотный рефлекс. Все это копилось годами, создавая свалку на краю подсознания. В мусорных великанах я видел затаенные обиды, тягости чувства вины, стыд, спрятанный на задворках. Мне хотелось стереть из памяти плачевную картину и скорее покинуть это место, но ноги продолжали идти, спотыкаясь о прошлое. Я поднял проржавевшую коробку. Потертая крышка приросла рыжей накипью и поддалась не сразу. Внутри я обнаружил облезлое перо и браслет, который когда-то давно в прошлой жизни подарил Лори. Тогда я нашел на улице подвеску в форме маленького серебряного ключика, оплел его красной вощеной ниткой и вручил сестре как ключ от всех дверей. И почему он оказался здесь? Я бросил обратно в кучу мусора коробку из-под печенья и перо, которые ничего для меня не значили. Но браслет повязал на руку. Я хотел его вернуть, прежде чем все закончится. Заметив наш старый диван из гостиной матери, я не поверил своим глазам. Я бросился к нему, будто встретил боевого товарища. Листья мелы на обивке потускнели, но не утратили красоты. В детстве я часто прятался за диваном и знал каждый завиток в узоре. Для меня это был не просто предмет интерьера. Он защищал меня, позволяя скрыться от глаз пьяного отчима. Я подошел к нему с тыла и уже взялся руками за спинку, чтобы как раньше перемахнуть через нее и плюхнуться в мягкий батут из подушек. Но замер. Место было уже занято. Худощавый паренек с белесым лицом спал, свернувшись клубочком. Он был живым. Так вот, к кому меня несли ноги. Анри. Мне показалось, что я произнес это тихо, но слова громом прокатились над свалкой. Парень дернулся всем телом и резко открыл глаза, обрамленные темными кругами. «Не бойся, я друг!» Я попытался успокоить его, когда тот вскочил и уже собирался дать дёру. «Я пришел помочь!» Он замялся на месте, будто взвешивая услышанное, и все же приземлился обратно на диван. «Почему ты здесь?» — спросил я Анри. Он перебирал в руках покусанные временем четки. «Я обнаружил это место, когда искал, чем себя занять. И с тех пор я сортирую мусор и то, что не токсично, потом сжигаю. Это помогает отвлечься от ужасных мыслей, которые меня терзают». Он не спросил, кто я и откуда. Анри принял мое появление как данность. Я друг. Этих слов для него было достаточно, чтобы довериться. Как же он отличался от предыдущего собеседника? Неужели такие крайности могли сосуществовать? Оценив его реакции, я перешел сразу к делу. «Я знаю, как закончить твои страдания, без убегания в рутину». «Разве это возможно? Хотя я и сам знаю такой путь. Смерть сделает то, о чем ты говоришь. Только не вяжется. Человек, представившийся другом, умышленно не причинит боль. По крайней мере, в моей картине мира это так». «Вот именно, картина мира. Твоя точка обзора не позволяет видеть все многообразие вариантов. Помимо черного и белого существует целый спектр, о котором ты не догадываешься. Но он есть. Одна из альтернатив нашла тебя прямо сейчас. Стоит только довериться. Речь не идет о смерти в твоем понимании». «А что тогда?» «Речь о трансформации. Сейчас ты, я и другие разобщены. Каждый действует, исходя из своей природы. Варится в ее концентрате, принимает на себя максимум боли. Но если мы объединимся...» «А нельзя меня просто убить?» — взмолился Анри. «Сам я пробовал много раз, но у меня не хватает духу довести начатое до конца. Если ты действительно друг, соверши доброе дело». Я улыбнулся, похлопав его по плечу. «Нет, друг, так не выйдет. Ты важная часть целого. От тебя нельзя отказаться. Можно только принять». «А от этой трансформации больно не будет?» на его лице снова отразился испуг. «Не больнее, чем сейчас. Здесь в подвалах подсознания физической боли не существует, а душевной не мне тебе рассказывать». Я объяснил Анри, как добраться до центра, обозначил дату, точное время и попрощался. Календарь на наручных часах показывал, что нужно спешить, и я отправился дальше.